Нерасторжимы узы, связующие нас. Нерасторжима близость наша. Но чтобы она возрастала, необходимо ее укреплять каждодневным контактом. Этот ритм имеет особое значение по своим следствиям во время пребывания в мире надземном, ибо неодолимо и автоматически соединяет нас там, где все движимо мыслью и устремлением, и где чувства связуют духов огненными нитями на земле утверждаемых чувств. Будем сознательно прорывать в пространстве каналы объединения, по которым осуществится наше надземное будущее. Все есть причина и следствие, и все результат наших собственных действий. Здесь мир причин, там мир их следствий. Что примем здесь и здесь утвердим, даст плод свой там. Любовь и ненависть переживают плотную оболочку. Чем будем жить и живем здесь, тем будем и там. Все есть лишь прямое следствие. А как же тогда быть с причинами, посева которых можно устыдиться, когда все тайное станет явным? Победителей карма не судит. Значит, надо себя победить. И энергии прошлых причин, нежелательных ныне, силою новой возросшего духа, преодолеть? Надо все пересмотреть заново и поставить на всем огненную печать отрешившегося от них духа. Все до мыслей и желаний маломалейших и всего, что прельщало когда-то и влекло душу вниз. Нужно очищение огненное.